Секция 12. Сборник рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Секция 12. Доброе дело старца Вендемиана. В прекрасной цветущей долине, теперь давно выжженной солнцем и засыпанной горячим песком пустыни, жил некогда благочестивый старец Вендемиан. Жил он одиноко, как и полагается человеку, углубленному в мысли о спасении своей души. Но так как кроме своей собственной души заботился он также и о душе ближнего, то и поставил тростниковый шалаш свой недалеко от селения, куда часто ходил, наблюдал за жизнью, помогал, сколько мог, советом и указаниями, склонял богатых не оставлять бедных и все, что получал сам, раздавал неимущим. Каждый вечер садился старец Вендемиан у порога своей хижины и, глядя, как медленно погружается солнце в закатно-алые пески пустыни, думал: «А что сделаю я завтра для ближнего? Стар я и нищ, и нет у меня ни силы, ни денег, чтобы служить брату моему. Премудрая благость вечерняя, научи меня». И вот однажды вечером, возвращаясь через селение к себе домой, увидел старец на пороге многих домов выставленные сандалии. Удивился старец и спросил прохожего: «Скажи, брат мой, для чего сие? И не могу ли я что-нибудь сделать полезное для сего случая?» Прохожий отвечал с удивлением: «Разве не помнишь ты, бестолковый старик, что завтра начинается Новый год, который будет продолжаться целый год вплоть до следующего? Вот каждый, желающий для начала года порадоваться на чужой счет, и выставил свои сандалии в надежде, что прохожий положит в них хорошенький подарочек. И если у тебя, старик, много денег, сыпь хоть все, они не откажутся». Прохожий засмеялся и пошел своей дорогой, а Вендемиан горько задумался. «Вот стоят здесь несколько десятков сандалий, и каждая просит у меня радости для господина своего. А что могу дать я, нищий и старый?» И долго думал он, сидя на пороге тростниковой своей хижины. И когда погасли закатно-алые пески пустыни, вспыхнуло лицо его радостью: «Научила меня премудрая благость вечерняя. Вот поставлю я у дороги свои сандалии, и если кто из прохожих опустит в них хотя бы самый ничтожный дар, я буду считать себя счастливым, потому что дать ближнему своему возможность сделать доброе дело есть поступок смиренно мудрый и великодушный. Это как будто идем мы с ним рядом в Царствие Небесное, и вот у самых врат остановился я и сказал: брат мой, входи первым». И выставил свои сандалии старец Вендемиан у порога жилища и уснул умиленный. Просыпаясь ночью, дважды слышал он шаги прохожих и тихий говор, и шорох у дверей, и радостно улыбался. И когда утреннее солнце закружевило тонким золотом тростниковые стенки, встал Вендемиан и, улыбаясь, перешагнул свой порог. Сандалий на том месте, где он поставил, не было. Но он быстро нашел их. Одна висела на дереве, другая, перевернутая подошвой вверх, валялась на дороге. В той, что висела, оказалась дохлая полевая мышь, а в той, что валялась, ничего не было. если не считать, что кто-то плюнул в нее. Понурив голову, понес старец в свою хижину дары ближнего и тихо, без пищи и движения, просидел до вечера. «Что сделал я?» — думал он. «Не искусил ли брата своего на грубый поступок?» А вечером, сидя на пороге хижины и глядя, как медленно погружается солнце в закатно-алые пески пустыни, он уже чувствовал в душе вечернюю тихость и думал, улыбаясь. «Почему огорчился я? Судьба так разнообразна в своей щедрости, что вместо одного счастья дала мне другое. Чего желал я? Я желал дать брату моему возможность сделать доброе дело и тем подарить ему радость праздничную. И вот один подсунул мне дохлую мышь, а другой плюнул в сандалию. Но разве оба они не побежали потом домой, смеясь при мысли, как утром огорчусь я? Разве не подпрыгивали они, веселясь и ликуя, что смогли обидеть меня? И не должен ли я, слабый и нищий старик, быть бесконечно счастливым, что мог подарить брату своему хотя минуту светлой радости на его печальном жизненном пути?» Так думал благочестивый старец, и когда упало солнце в злато-пурпуровое ложе свое, и, побледнев, погасли алые пески, встал Вендемиан, спокойный и радостный, и, воздев руки, благословил вселенную. Конец 12 секции.